Упражнение «Переключение во внешнее». Название этой техники звучит устрашающе, но ничего ни страшного, ни сложного в ней нет. Нам предстоит вспомнить, отчасти и обучиться заново, тому блаженному состоянию, которое было для нас совершенно естественным в возрасте от 0 до 3 лет, когда невротических страхов еще просто не может быть. Разуем, как говорится, глаза, уши и прочие чувствительные органы, чтобы оказаться в том мире, который мы в свое время так бездумно и, надо признать, не без последствий покинули. Ситуация вкратце такова. Наше внимание способно удерживать в поле своего восприятия не более 3 динамических объектов. Проще говоря, если вы смотрите на нарисованный аквариум, то можете одновременно видеть в нем до 9 рыбок. Если же вы имеете удовольствие лицезреть не нарисованный, а настоящий аквариум, где рыбки постоянно движутся, то в одно отдельно взятое мгновение вы способны видеть только 3 рыбок. Для того, чтобы узреть 4-ю, от другой надо будет временно отвлечься. Иными словами, у нас есть только 3 канала восприятия. Мы можем одновременно воспринимать только 3 изменяющиеся вещи. Вот почему нас так, например, завораживает наблюдение за огнем. Играющие языки пламени полностью занимают возможности нашего восприятия, и мы фактически перестаем думать. А не думая, мы чувствуем себя куда лучше, нежели думая, то есть бесплодно проворачивая внутри своей головы собственные страхи. Теперь же наша задача – поставить этот естественный биологический механизм на службу своему психическому здоровью. Если мы сможем занять свое внимание информацией, приходящей к нам по 3 каналам восприятия из внешней действительности, то мы просто лишимся возможности воспринимать содержимое своей головы, то бишь внутреннее. Поскольку же она вместилище наших страхов, то нам только того и нужно. Сама же техника проста. Сначала она выполняется в 3 шага, потом в 2, а затем уже в 1. Первое. Слух. Сядьте удобно, закройте глаза и слушайте то, что вы слышите. До ваших ушей, как правило, доносится огромное количество звуков. Тикают часы, возможно, гудит гелевая лампа, слышен шум за окном, проезжают автомобили, разговаривают люди и тому подобное. Звук раздается даже тогда, когда вы перелистываете страницу этой книги или потираете одну руку о другую. Обычно мы игнорируем эти сигналы внешней среды как малосущественные. Сейчас же, напротив, попытайтесь их услышать. При выполнении этой техники есть только одна трудность. Обычно, когда мы смотрим на предметы, а потому наше внимание быстро отвлекается, и мы начинаем думать, почему он тут, что с ним делать и так далее. То же самое и с нашим слухом. Мы вычленяем окружающие звуки из общей массы, фиксируемся на них, и возникшая по поводу этого звука мысль снова затягивает нас обратно, в голову. Вот почему тут необходимо использовать одну хитрость. Кроме звуков, вы, безусловно, слышите тишину. Имеет смысл прямо сейчас это проверить. Только обычно она на заднем плане, а звуки напротив, на первом. Теперь все нужно поменять местами. Вы слушаете тишину. Все же звуки делаете фоном. Позвольте звукам бороздить тишину, не фиксируясь ни на одном из них. Поздравляю вас, начинается настоящая медитация. Второе. Телесные ощущения. Сразу предупреждаю, что не нужно слушать свое тело, оно большой обманщик. Сосредоточьтесь на точках соприкосновения своего тела с окружающими предметами. К вашему телу прилегает стул, на котором вы сидите, диван, на котором вы лежите. Причем он давит на вас так же, как и пол, в который упираются ваши стопы. Равно и ваша одежда, обувь, очки, кольца, наручные часы и так далее. Все они прикасаются к вам, а ваша задача – просто дать себе все это почувствовать. Начните с макушки, если она с чем-нибудь соприкасается, и завершите эту экскурсию стопами, а потом ощущайте все вместе, с головы до пят. Третье. Зрение. Теперь поработаем с глазами. Не старайтесь видеть те предметы, которые вас окружают. Попытайтесь сосредоточиться на созерцании пространства, в котором они расположены. Нас окружают не сами предметы, а пространство. Часть этого пространства занимает наше тело. Другие его части заняты другими предметами, но большая его часть свободна. И сейчас его нужно просто увидеть. Попробуйте, у вас обязательно получится. После того, как вы натренировались со слухом, телесными ощущениями и зрением по отдельности, попробуйте сочетать слух и телесные ощущения и зрение, зрение и слух. Когда у вас будет получаться одновременно слышать и ощущать, ощущать и видеть и слышать, попробуйте соединить вместе все эти три составляющие. Слушайте, смотрите и ощущайте. Примечание. Кроме того, не забывайте, у вас еще есть возможность чувствовать вкус и запах. Поэтому при желании вы можете составить самые разнообразные подобные тройки ощущений. Например, зрение, слух и вкус. Или слух, телесные ощущения и запах. Конец примечания. В тот момент, когда вам это удастся, вы почувствуете, что словно бы провалились в собственные ощущения. Состояние это незабываемое и необычайно приятное, так что вы ни с чем его не спутаете. И самое главное, что в этот момент вы перестанете думать, а как только вы перестанете думать, так сразу же уйдут и все ваши тревоги. Выполняя эту технику, вы фактически выдергиваете почву из-под своих страхов, которые не могут существовать иначе, как в ваших мыслях, а им теперь просто нет места в вашем восприятии, поскольку все три его канала заняты ощущениями.